Глава 33. Дим – попаданец. И вот мы идем вчетвером в сторону загадочных проклятых земель. Никто из нас там ни разу не был. Эльфийка, гном и наемница владеют только общей информацией и слухами, а я вообще ничего не знаю. Конечно, можно было нанять кого-то из местных, чтоб провел хотя бы границы этих самых проклятых земель. Но после великодушных предложений трактирщика решили не рисковать. Местность вокруг дикая. Холмы, кустарники, рощи, отдельно торчащие на пустом месте скалы. Возможности для засады хоть отбавляй. Но с другой стороны, дорог тоже нет. Как мы пойдем, никому неизвестно. В том числе и нам самим. Попробуй угадай, где эту самую засаду ставить. А ведь она будет. Чувствую, что будет. «Мы уже в проклятых землях», — вдруг объявляет Эль. «С чего ты взяла?» — спрашиваю я. «Ощущаю. Тут магический фон другой». «Дышите глубже, проезжаем Сочи». Сам не знаю почему, пошутил я. Ушастая, да и не только она, смотрит на меня с недоумением. «Не обращай внимания», — отвечая на незаданный вопрос. «Это шутка такая, не смешная». Как и все у меня, ну, ты знаешь. Эль согласно кивает. Она уже знает, что шутки у меня не смешные, а остальные решают не расспрашивать. А засаду, как мы ни старались, не заметили. Я вообще сначала не понял, что это был за удар в грудь. Ощущение, как будто кувалдой ударили. Только не прямо в грудь, а если бить по книге, которая лежит на подушке, которая, в свою очередь, прижата к груди. Откуда у меня такое интересное сравнение? Было дело, студенческие годы. Нас тогда на стройку отправили. Вот мы и дурачились. Проверяли, как доски об каску на голове ломаются. И кто какой удар кувалдой выдержит. Другие на строительную каску не сильный удар кувалдой принимали. А я только через книгу и подушку на грудь. Потому как голова мне всегда была дорога. И не только как память. Не успел очухаться, а к нам с трех сторон выскакивают люди в разномастных, но в основном кожаных доспехах, вооруженные в большинстве своем мечами. Тот самый проводник из трактира тоже среди них, и похоже, что он главный. Выскакивают и очень быстро сокращают расстояние. Эль успевает выстрелить всего раз и выхватывает меч, а Зара сработала очень профессионально, встала между мной и нападающими, сбросила на землю заплечный мешок, выхватила меч и проткнула горло тому, который подбежал первым. И все это одним плавным движением. Во всяком случае, для меня оно выглядело как одно. Не уверен, что у Эль бы такое получилось. Со вторым Зара тоже быстро справилась, пофехтовав совсем немного. И эльфийка вон свой меч вытирает от крови. Успевшего к ней подбежать бандита она тоже легко проткнула. И Нарин двух зарубил, значит всего шесть. Только я один ничего не успел. Но это с точки зрения спутников. А так и пистолет достать успел, из предохранителя снял. Зара молодец, точно сэкономила мне пару патронов, так что как минимум два золотых из трех уже отработала. Это по самым скромным расценкам. Премию однозначно заслужила. Если у убитых ею разбойников не найдется ничего ценного, то сам заплачу, и пускай гном ворчит сколько хочет. И кстати, где лучник? И почему он стрелял только в меня? Самым опасным в нашей компании должен выглядеть гном. Проверили кусты и нашли там два мощных арбалета. Очень мощных, заряжаемых с помощью маленькой лебедки. Такой второй раз быстро не натянешь. Понятно, почему выстрелили только по разу и бросились в рукопашную. А я сразу проникся уважением к мифриловой кольчуге и особенно к эльфийскому поддоспешнику. Это надо же такую силу распылить, превратив ее в удар кувалдой по подушке. А вот кому предназначался второй болт, мы так и не узнали. Видимо, стрелявший промахнулся. Как только убедились, что больше опасности нет, так Нарин с Зарой сразу же принялись обыскивать своих покойников. И серьезно так обыскивали, с полным раздеванием и вспарыванием швов. Эль, как всегда, выше этого. Опять приходится мне все делать за нее. Правда, и трофеи я тоже себе оставляю. Я так тщательно не стараюсь, как гном с наемницей. Нахожу очень неплохой нож с резной рукоятью и несколько медных монет. Ножей у меня и так уже на маленький магазинчик наберется. Но все равно забираю, так как их много не бывает. У них могут быть спрятаны еще деньги в одежде, говорит мне Зара. Что найдешь, твое, отвечаю, пожимая плечами. А Зара в этом смысле совсем не гордая. Деньги зарабатывает, рискуя жизнью, и упускать лишнюю копейку из-за простой невнимательности не собирается. Проверяет уже обысканных мною разбойников и демонстрирует одну полновесную серебряную монету, 3/4 и несколько медных, и еще какое-то, похоже, тоже серебряное кольцо. Сказал, что твое, значит твое, тем более, что премию сегодня ты заслужила. Эль совершенно спокойно смотрит на то, как я распоряжаюсь, в общем-то, ее трофеями. Но думаю, что про премию она со мной согласна. «Где-то должны быть их кони», — говорит Зара. «Действительно должны. Не пешком же они нас обогнали. Нарин ее в этом поддерживает, и они начинают искать следы. Эль к чему-то прислушивается. Ушами или своим магическим зрением сказать трудно, и просто указывает в нужную сторону. И действительно, там, куда она показала, находим 6 привязанных к деревьям лошадей. Нарин с Зарой тут же принимаются обыскивать имеющиеся седельные сумки, но ничего ценного там не находят. А мне интересно, как эти разбойники выбрали место для засады? Мы ведь и сами не знали, как пойдем. Или это нам, новичкам в этой местности, кажется, что тут сплошной хаос и бездорожье, а местные просто знают, как ни иди, а есть места, мимо которых вряд ли пройдешь. По простейшему принципу, умный в гору не пойдет, даже если он такой дурак, что в проклятые земли поперся. Скорее всего, так и есть. Замечаю, что все почему-то смотрят на меня, ждут решения. И когда меня успели выбрать тем, который эти самые решения принимает? Ну, допустим, с Зарой все понятно. Я ее нанял, и, следовательно, прямое и непосредственное начальство. А гном с эльфийкой? Или настолько заранее не согласны с возможными решениями друг друга, что, не сговариваясь, считают, человек – приемлемый компромисс? Если есть умеющие и желающие ухаживать за лошадьми, то берем столько, сколько нужно в качестве вьючных животных, а там, где не смогут пройти, отпустим. Вижу облегчение в глазах спутников. Теперь мне все понятно. У лошади, похоже, мало шансов выжить в проклятых землях без человека, а уж брошенные где-то в глубине этих земель тем более. Вот они и хотели, чтобы кто-то принял на себя ответственность за очевидное, но не очень хорошее по отношению к животным решение. Ну что ж, сваливайте на меня принятие неприятных решений, но потом не удивляйтесь, когда я начну принимать и другие. Заботиться о лошадях вызвали эльфийка и наемница. Они же и выбрали 3, по их мнению, лучших. Нагрузили на них все наши вещи, а Нарин с Зарой еще и 2 трофейных арбалета прихватили. Только не знаю, зачем. Они слишком тяжелые. Бросим лошадей, придется бросать и их. Но они мне на это возразили, что оружие лишним не бывает. И раз его не нужно нести, то пусть едет на лошадях, пока есть такая возможность. А спутники опять чего-то ждут. И что на этот раз? Просто спрашиваю я. Покойники, хмуро отвечает гном. Что покойники? Нужно отрубить головы и провести ритуал, иначе поднимутся. И что будет после того, как поднимутся? Как что? Ведь поднимутся, станут живыми мертвецами, зомби. Ну, станут, и что дальше? Пойдут за нами? Просто разбредутся, тут останутся. Все смотрят на меня с удивлением. По их мнению, совершенно не важно, что будет потом. Важен сам факт, а вот я как раз так не считаю. «За нами точно не пойдут», — через некоторое время отвечает Нарин. «Пока свежие, тут останутся, а как голод почувствуют, могут и дальше на одном месте ждать, а могут и домой пойти, а чтоб разбрелись, так это нужно, чтобы за кем-то пошли». «Бывает, правда, очень редко, что у живого мертвеца часть разума остается. Так такой и сразу может домой уйти». «Так в чем проблема? Пусть подымаются». Такая моя идея их шокирует. Если вы забыли, то напоминаю, что нас преследует Алис компании. Успеют разбойники подняться к тому времени, как он пройдет здесь, прекрасно. Получит от нас маленький привет и, возможно, решит не идти дальше в проклятые земли. А если Али пройдет не здесь или вообще сюда за нами не полезет, то, возможно, кто-то из этой уже не теплой компании надумает навестить свой трактир, что тоже хорошо. Или кто-нибудь из вас сомневается, что наш друг-трактирщик в деле? Никто не сомневался. Но все их мировоззрение говорило, что так неправильно. Я тоже не считал это очень правильным, но местные табу в меня не были вбиты с самого детства. В общем, я настоял на своем. Тем более, что я предлагал просто встать и уйти, а не остаться и делать то, чего никто не хочет делать. Правда, позже ко мне по очереди подошли Нарин и Зара, и пришлось им пообещать, что в случае их смерти все нужные ритуалы будут проведены.